все представители рода, принадлежащего к судейскому сословию, адвокаты и прокуроры, кичились тем, что уже больше века род их приверженец республики, и так оно и было во времена Первой республики, но все они по забывчивости не упоминали, что их предок, бывший член конвента, был награжден орденом Лилии, когда вернулись бурбоны. Они верили в республику, как они и веруют в Господа Бога, и воображали, будто они носители всех ее традиций. Положение обязывает. Поэтому Брисо и считали своим долгом сурово порицать Рауля Ривьера и держались от него на расстоянии. Такое отношение, впрочем, ничуть не огорчало Рауля, ибо он не ждал от них заказов. Но вот началось знаменитое дело Дрейфуса, и Ривьер, это было ясно для всех, очутился неожиданно для себя в прогрессивной партии, и мигом его обелили. Поставили крест на прошлом, открыли в нем высокие общественные республиканские качества, он их в себе и не подозревал, но, вероятно, не примел бы извлечь из них выгоду, если бы смерть не спутала все его планы. На планах Бриссо это не отразилось. Эти убежденные республиканцы, которые на протяжении века умело сочетали благоговейное отношение к своим принципам с благоговейным отношением к своим выгодам, были богаты и, разумеется, стремились стать еще богаче. Было известно, что Ривьер оставил дочери изрядное состояние. Недурно было бы присоединить бургундское имение к владениям Бриссо. Правда, единомышленники Бриссо отводят второстепенное место расчету на богатство, хотя это первое, что приходит им в голову. Когда речь идет о браке, утверждают они, прежде всего следует принимать в соображение, что представляет собой сама девушка. В данном случае девушка удовлетворяла всем требованиям. То, что было известно о ней, укрепляло Бриссовых мнений, ее положительный характер и то, что говорили о ее преданности отцу. Изумительные способности, простота, превосходно держится в обществе, уравновешена, не глупа, здорова. Правда, находили что-то неестественное в ее занятиях в Сорбонне, в ее исследованиях, диссертации, но полагали, что образованная, скучающая девушка придумала себе такое развлечение, и что все это до первого ребенка. Кстати, неплохо показать всем, что они, Бриссо, поклонники просвещения, даже просвещения женщин, лишь бы оно не было помехой. Она-то, слава богу, была бы не первой образованной женщиной в семье. Госпожа Бриссо, мать Руже, и его сестра, мадемуазель Адель, слыли, для этого были известные основания, не только сердечными, но и умными женщинами, участвовали в духовной и в деловой жизни мужчин Бриссо. Образование Анетты служило порукой, что, по крайней мере, тут нечего опасаться веяний клерикализма, а это так важно. Вообще, в новой семье ее нежно опекали бы, это оберегало бы ее от всяких пагубных увлечений. Их, дорогой девочке, так легко будет слиться воедино с теми, чью фамилию она будет носить, она осиротела, и как же будет счастлива, когда пойдет под крылышко второй матери и сестры постарше, которые только одного и хотели руководить ею. Ведь дамы Бриссо, они были весьма наблюдательны, находили, что она-то пресимпатична, благовоспитана, мягка, вежливо, сдержана, рабка. По их мнению, это не являлось недостатком, холодновато. Это уж было почти добродетелью. Итак, Руже, с согласия всего своего семейства, вопрос предварительно обсудили, стал ухаживать за Анеттой. Он ничего не утаивал от своих, всегда был уверен, что его одобрят. Все близкие обожали этого взрослого ребенка, платил он тем же. В семье Бриссо царило взаимное преклонение. Правда, некоторая иерархия соблюдалась, но каждый расценивался высоко. Право же, нельзя было не признать, что все они наделены незаурядным умом, приятной внешностью, богатством, и они, люди благовоспитанные, признавали это даже весьма охотно, но не показывали этого людям, которые считали недостойными себя. Впрочем, кто бы мог сомневаться во всем этом, видя какой спокойной уверенностью дышат их лица. Они были уверены в себе и всего увереннее в Руже. Он был их любимцем, гордостью и, пожалуй, не без оснований. Никогда еще древо рода Бриссо не приносило такого сочного плода. Роже был наделен лучшими чертами своего рода. А если обладал его недостатками, то они не раздражали. Он был так мил, так молод, что их не замечали. А от талантов у него была пропасть. Все ему легко давалось, особенно ораторское искусство. Красноречие было ленным владением Бриссо.